Все это пролетело в моем сознании за несколько минут, и к тому времени, когда рядом со мной встали мои соратники, я уже знал, что надо делать. В очередной раз спасибо куколке, порождению неведомого гения техномагического мира. Трир, ты как, готов выполнить пророчество горных ведьм? Да, Серж, готов, только еще знать бы как. Я знаю как, это не очень сложно. Да, это и на самом деле оказалось несложно, для куколки. Мне опять пришлось сдать свое тело и мозг в аренду. Сам бы я ни за что не смог оперировать такими потоками энергии, зато для сознания моего кораблика это оказалось совсем несложно. Уроки Ариса не пропали даром, я знал как делать, но мне не хватало сил, а куколка не знала как, зато сил ей было не занимать. В результате такого вот тандема, в центре зала появился огромный кристалл, много прочнее и плотнее алмаза, а еще через пару часов аналог черной короны, и какой придурок так обозвал эту штуковину, ну ничего общего. Действуя под наблюдением куколки, вампир сначала переключил поток ментальной энергии на щит, а потом перенаправил ее избыток в кристалл. К сожалению, этого оказалось мало. Портал сильно уменьшился, но энергии ему все еще хватало, чтобы поддерживать себя в активном состоянии. Сидеть здесь годами ни у кого желания не было. Тогда мне в голову и пришла идея кувалды. Раз энергии все еще много, а создать третий канал потребления никак нельзя, значит нужно каким-то образом увеличить потребление одним из двух уже существующих. Кристалл, больше чем может не возьмет, а вот щит. Начали мы с одного дроида, потом к нему подключился второй, а еще через 5 минут и все остальные. Поток плазмы залил щит, и его потребление энергии прыгнуло сразу на порядок, даже кристалл остался не у дел, ему доставались лишь крохи. Почти сутки бесконечного обстрела, реакторы дроидов работали с перегрузом и один за другим выходили из строя, но их хватило. Мы были в центральном зале, возле лестницы, когда портал схлопнулся. Мы все это почувствовали, было ощущение, что от хлопка затряслась вся планета, была реальная опасность, что все подземелье сложится как карточный домик, но Бог миловал. А вот что творится на поверхности, я предсказать не берусь. Теперь оставалось только отключить щит, что сделать было намного проще и быстрее, всего лишь повернуть рубильник. С согласия всех присутствующих, я забрал артефакт щита себе, очень уж полезная и необычная штука. 33 глава. Я стоял на мостике своего крейсера и наблюдал, как на экране оптической системы наблюдения медленно уменьшается зелено-голубой шар планеты. Удивительный, просто поразительный мир. Мир, в котором эльфийки крутят любовь с вампирами. Мир, в котором магия доступна всем, но в то же самое время недоступна никому, а разумные вынуждены обходиться тем, что досталось им с рождения. Они даже не пытаются как-то развить свои способности, научиться чему-то новому, выходящему за рамки их расовых способностей. Мир, в котором слова каких-то там провидец, становятся законом, и никто даже не думает, что любое предвидение – это всего лишь маленькая часть из того, что может быть, всего лишь одна возможность из миллионов доступных, и любое предсказание можно обойти, тем самым изменив не только свое настоящее, но и свое будущее. Сутки обстрела дроидами щита, мы тоже не сидели на месте. Открывшийся нам уровень был небольшим, поэтому мы досконально его изучили. Троллы и гном стащили в центральный зал все, что показалось им маломальски ценным. Возле лестницы постепенно росла гора всевозможных артефактов, книг, сундуков и сундучков. В первые часы нам еще попадались редкие монстры, но были они какие-то вялые и неагрессивные, почти что не опасные. Сталь и камень легко справлялись с ними. В этом всеобщем разграблении уровня не участвовали только Трир со своей эльфийкой и Мара с Ларой. В первые часы я еще заглядывал в то или иное помещение, изучал и с помощью анализатора копировал заинтересовавшие меня артефакты, выбирал себе книги и понравившиеся камни, упаковывая все в свою сумку, а потом просто махнул на все рукой. В любом случае, такую гору добра мы вынести из катакомб не сможем. Я бы, конечно, мог задействовать для этого свою сумку, но какой смысл? Все равно и Гром, и Гларт спустятся сюда еще не один раз, если, конечно, успеют и их не опередят толпы, ринувшихся с верхних уровней, конкурентов. Больше меня интересовало похоронное настроение Трира с компанией. Выбрав момент, я решил с ними поговорить. «Трир, а что это вы так невеселые? Разве не сбылась многовековая мечта ваших народов? Неделя-две и все твари здесь сами вымрут. То же самое ждет и джиниров, и их огненных пауков. Да, Серж, тут ты прав, теперь наш мир свободен, ну или очень скоро им станет. Дело совсем в другом. Когда я сюда уходил, провидицы сказали мне, что я окажусь перед неразрешимой дилеммой или вернуться и послужить причиной неисчислимых смертей среди моего народа, или останусь здесь навеки. В тот момент я не понял этого их предупреждения, зато сейчас прекрасно понимаю, и не знаю, что мне делать. Лионель, она отказывается покидать меня, да и я привык к тому, что она всегда рядом и уже вряд ли смогу без нее. Ну, а Ларес Марой, просто некуда возвращаться, для всех они уже мертвы, им нет места в нашем мире. Провидицы никогда не ошибаются, они даже про тебя сказали, дескать, получите вы помощь от того, от кого не ожидаете, но будьте осторожны, принимая ее, чрезмерное могущество может быть опасно, опасно в первую очередь для вас самих. Тогда никто ничего не понял, зато теперь все встало на свои места. Принесенная мною тебе клятва, изменила меня, подняла на недосягаемый даже для патриархов уровень, вот оно, чрезмерное могущество и вот она, угроза многочисленных жертв среди моего народа. Стоит мне появиться наверху и тысячи моих сородичей примкнут ко мне, а остальные объявят меня исчадием ада и откроют охоту. Это война, война среди вампиров, война, которой уже не было тысячи лет. А для войны нужны ресурсы, как ты думаешь, какой ресурс для вампиров самый необходимый, и где они его будут брать? Правильно, кровь, а значит мы настроим против себя всех разумных нашего мира, за нами будут гоняться и на нас станут охотиться как на животных, как на очень опасных животных. Это именно то, о чем и говорили провидицы горных ведьм. Поэтому я принял решение, я остаюсь здесь. Гномы закроют этот уровень для всех, я только попросил бы тебя оставить мне твой магический камень, превращающий воду в кровь. Боюсь, что голод может погнать меня наверх, а итог этого известен. Лара и Мара тоже решили остаться со мной. У меня к тебе есть еще одна просьба, уведи отсюда Лионель. Она будет сопротивляться, но ей не место в подземельях. Трир с надеждой посмотрел на меня. Ты знаешь, Трир, я не один раз общался с представителями твоего народа, там, в своем мире, некоторые из них даже принесли мне и моему роду вассальную клятву. Я общался и с самыми простыми вампирами, и с истинными, и даже с парочкой патриархов, поэтому скажу честно, я не понимаю, о чем ты говоришь. Да твое ментальное поле несколько более плотное и насыщенное, чем у простых вампиров, но даже на фоне тех из истинных, кого я знал, оно выглядит несколько бледновато, так что же тогда говорить о патриархах, ты на фоне их, как искра на фоне костра. Неужели вампиры вашего мира настолько слабее вампиров моего мира? Не знаю, вполне возможно. В моем мире, я через 5-6 веков уже считался бы патриархом и смог бы образовать новое гнездо. Хотел бы я посмотреть на твой мир, Серж. Жаль, что это невозможно. Невозможно, говоришь. А ведь эта идея вполне может получиться, по крайней мере, если не попробовать, то нельзя об этом говорить однозначно. Серж, это ты сейчас о чем? О той двери в мой мир, что показала нам Лисия. Но ведь она мертвая. Я могу попытаться ее оживить, и есть у меня основания считать, что вполне успешно. Увлеченные разговором, мы и не заметили, что к нему внимательно прислушивается не только Лионель, но и Мара с Ларой, а в самом конце к ним присоединилась и Лисия, со своей подругой. Трир, если у Сержа получится, то мы идем с тобой. Заявление Лисии прозвучало довольно неожиданно. «Да, и мы тоже», — поддержали ее Мара с Ларой. «И я тебя не оставлю», — сказала пропела эльфийка. «Ты глянь, Трир, а наши красавицы-то ничуть не сомневаются. Они полностью уверены в успехе и всецело тебе доверяют. Согласись, очень странный клан у тебя образовывается, а ты в нем будешь патриархом. Я вот только одного не пойму, вам-то зачем туда идти?» — спросил я у Лиси и ее спутницы. «Я еще понимаю Лару с Марой, у них над головой висит это идиотское пророчество, понимаю Лионель, она не хочет оставлять Трира. А почему вы-то хотите покинуть свой мир? Кара и Кира мои сестры. Кира погибла, от всего нашего рода остались только мы вдвоем. В этом мире у нас нет шансов возродить наш род, а в твоем, такой шанс будет. А почему здесь такого шанса нет? Серж, позволь мне не отвечать на этот вопрос. А если я буду настаивать? Все же это мой мир, и я не хотел бы стать причиной неприятностей. Хорошо. Все женщины нашего рода прокляты, хотя многие считают это даром. Мы не способны любить дважды. Дай угадаю, Лард. Да, я конечно понимаю, он простой хамас, но, сердцу не прикажешь, я понимаю. И еще, не хамас, а человек. Запомните, человек. Мы запомним, Серж, обязательно запомним. Все оставшееся время, пока дроиды поливали щит морем плазмы, мы готовились. Самую неоценимую помощь в этом нам оказала куколка. Каким-то одним ей ведомым способом она смогла превратить пару имеющихся у нас мешков в некое подобие моей сумки. Намного увеличить их объем ей не удалось, зато все помещенное в них заметно теряло в весе. Троллы и гном, узнав, в чем тут дело, сразу же кинулись сортировать все добытое добро, что в первую очередь может понадобиться переселенцам в новый мир. Правильно, деньги и оружие, и если с колюще-режущим все обстояло довольно неплохо, то вот с финансами был полный завал. Троллы уже считали все найденное своим, но уяснив, в чем тут дело, ни секунды не сомневаясь, принялись отделять самые красивые и ценные вещи, на их взгляд. Увидав, что они приготовили для эмигрантов, я только засмеялся, единственное достоинство всего отобранного, это была их массивность. В общем, мы передоверили подбор стартового капитала нашим девушкам, а я начал сочинять письмо своим бывшим подданным и вассалам, а заодно подробно рассказывать Триру и ведьмам о том мире, пытаясь предупредить их о возможных опасностях и трудностях. Правда, мучило меня одно сомнение, ведь далеко не факт, что время в этом мире и в моем течет одинаково, моих спутников могло закинуть, как в далекое прошлое баронство, так и в будущее, на настоящее, я почему-то не рассчитывал. Именно поэтому я и уделил этому моменту особое внимание, посоветовав Триру сначала выяснить, что там знают обо мне, а потом уже действовать, согласно обстановке. В качестве небольшого подспорья, я передал ему свой перстень-печатку, еще тот, старый, баронский, авось поможет. В общем, сделал, что мог, и даже чуть больше. Я думаю, что нет никакой необходимости описывать наш путь до двери на 7-м уровне. Скажу только, что пока мы добрались, наша основная ударная сила, троллы, оказались все ранены и не по одному разу. Хотя досаждавшие нам твари и выглядели какими-то заторможенными, но оставалось их еще довольно много, а прикрытия из штурмовых дроидов уже не было, их реакторы приказали долго жить, и в настоящий момент помочь они нам ничем не могли. И это еще при том, что шли мы налегке, я все же решил воспользоваться дроидами, правда на этот раз техническими, три металлических жука перетаскивали все наше добро. Единственное, что я все же засунул в свою сумку, так это созданный куколкой кристалл-накопитель, я бы и его бросил, но были у меня на него определенные планы. В комнатенке, в которой располагалась дверь в мой мир, мы провели почти 3 дня, и совсем не потому, что возникли какие-то проблемы с ее открытием, как раз совсем наоборот. Проложить магические энергоканалы от кристалла к двери оказалось очень просто. У меня даже возникло ощущение, что дверь сама их притягивала. Задержались мы потому, что все, и троллы, и Гларт, в том числе, изъявили желание побывать в другом мире. Было видно, что если бы не какие-то свои причины, то гном бы на все плюнул и отправился с Тарером и девушками, столько тоски было в его глазах, когда он глядел на отроги каргаламского кряжа, ну а троллам было просто интересно посмотреть на твари проклятых земель. Они даже устроили пару небольших охот на них и не остались без добычи. В конце концов все наставления были даны, близлежащая территория обследована, отобранное имущество перенесено на ту сторону и пришло время прощаться. Все это время проход между мирами исправно работал, но я так и не решился пройти через него хоть на минутку, опасаясь, что дверь может закрыться в самый неподходящий момент. Когда я уже собрался закрывать проход, Лисия неожиданно вернулась назад. «Серж, я последние дни смотрю на твою ауру и не могу разобраться. У тебя в ней вытравлена какая-то магемма, ничего подобного по сложности я никогда не видела, даже в древних книгах, но большинство рун мне знакомо. Не скажу, что я их знаю, но видела. Так вот, в твоей магемме есть несколько плетений, которые, как бы отключены, по крайней мере руны стоп и ключ я знаю. Тебе надо найти хорошего ведуна или валаха, они смогут снять эти руны. Я уверена, что тебе это никак не повредит. Если честно, то хотела бы я иметь нечто похожее». И поцеловав меня, шагнула обратно. Интересно, о чем это она говорила? Ну а дальше началось самое интересное, то, о чем я никому до этого не говорил. Да и пришла эта идея мне в голову только что. Перекрыв подачу энергии от кристалла к двери, я убрал его в сумку, после чего обратился к Гларду. «Гларт, ты много раз говорил, что вы, гномы, можете говорить с камнем. Да, мы можем. А теперь и здесь тоже можем. Я уже несколько раз обращался и всегда получал ответ, и с каждым разом все отчетливее и громче. А ты можешь поговорить с камнем сейчас? Мне нужно, чтобы, как бы это сказать, камень освободил эту дверь. Что, хочешь забрать ее с собой? Ну и правильно, мне бы тоже не понравилось, если бы по моему миру начал бродить разный сброд. Подожди минутку, я попробую договориться». Гном как бы растекся всем телом по камню стены, слился с ним, превратившись в его часть. Шли минуты, перевалило уже за час, когда Гларт наконец-то отлип от стены. Это будет трудно сделать. По сути, вся эта стена и есть дверь, но камень не против, если ты ее заберешь, наоборот, он будет рад. Эта дверь ему здорово мешает, он чувствует ее как постоянно ноющую рану. Камень говорит, что эта дверь вытягивает из него силы. Только не спрашивай, как это и что это значит. Я не смогу тебе этого объяснить. Это надо чувствовать. Так я в первый раз стал свидетелем, что значит, в понимании гномов, договориться с камнем. Каменная стена, больше 10 квадратных метров площадью, вдруг начала покрываться мелкими волнами, которые постепенно меняли свой цвет с грязно-серого на пурпурно-красный. Под действием невидимого ветра эти волны начали разбегаться во все стороны, постепенно оголяя каменную плиту, из совершенно другого материала, на вид, очень похожего на темно-зеленый нефрит, с множественными белыми вкраплениями и разбегающимися от них нитями черных линий. Все это, под определенным углом зрения, складывается в какую-то сложнейшую, трехмерную схему, как будто какой-то сумасшедший архитектор взял и наложил друг на друга несколько схем дорог десятка земных мегаполисов, но при этом не удосужился совместить их в одной плоскости. Через полчаса, в заметно увеличившейся комнате, осталась только эта плита. Нейросеть моментально выдала ее размеры, 2,80 на 3 метра и 1,5 метра толщиной, а через секунду и ее массу. Ну что же, почти 40 тонн. Совсем не маленький камушек мне достался, будем надеяться, что и на новом месте эта дверь сработает как надо. Уже вполне привычно, я отправил свое новое приобретение в сумку. Путь от комнаты с дверью до зала с лестницей на шестой уровень был коротким и нам прекрасно известным. Поэтому, сказать, что мы были удивлены, значит не передать и сотой доли нашей растерянности, когда, выбравшись из комнатенки, мы наткнулись на самый настоящий лазарет. Десятки разумных всех рас и народов, кто с ранениями, кто со страшными ожогами от плазмы, а кто и с рваными ранами, как будто от звериных клыков. Всю дорогу до центрального зала мы ловили на себе странные, порой удивленные, а иногда и чисто презрительные взгляды, а попадались и ехидные. Это когда кто-нибудь удосуживался разглядеть поклажу, навьюченную на троллов и гнома. Что-то стало проясняться только тогда, когда мы добрались до шестого уровня. Здесь нас встретили сородичи наших троллов, вот они-то и рассказали о событиях последних трех дней. В общем, все это не такая уж и большая тайна. Три дня назад, ни с того, ни с чего, почти сотня огненных пауков и пара сотен джиниров обрушилась на ничего не подозревающее население замковых катакомб. Первые два уровня подземелий оказались просто сожжены за несколько часов, а полоумевшие пауки и их погонщики убивали всех подряд. Ничего не понимающие разумные, в поисках спасения устремились вниз. Была пара попыток остановить бойню, но заслоны легко сминались, и вот он результат. Пять верхних уровней полностью зачищены от всего живого, большая часть шестого уровня, тоже под контролем джиниров. Остановить их удалось только здесь, и то, благодаря тому, что коридор, ведущий в эту часть уровня, был достаточно узким, да еще и выжившие гномы, неожиданно обрели, потерянную было, способность разговаривать с камнем. В общем, у нас перед глазами классическая баррикада и ее защитники. Последние сутки джиниры не дают о себе знать и попыток прорваться не предпринимают. Сопоставив время начала умопомрачения жителей замка, я пришел к единственному разумному решению. Закрытие портала в чужой мир и стало причиной безумия, если так можно сказать, джиниров. Ну еще бы, вдруг ощутить, что многовековой поток энергии внезапно прекратился и тебе обрекли на мучительную смерть в совершенно чуждом тебе мире, согласитесь, есть от чего сойти с ума. Может быть, и вся эта бойня была вызвана тем, что джиниры пытались просто добраться до портала, а разумные на этом пути расценивались всего лишь как досадная помеха, которую надо побыстрее убрать и идти дальше. Не знаю, все может быть, да и неважно это сейчас. Незаметно достав несколько мини-дроидов-разведчиков, я запустил их на верхние уровни. Поток данных начал поступать практически незамедлительно. На всех уровнях, во всех помещениях, везде одно и то же, трупы жителей этого мира и тела джиниров, уже наполовину превратившиеся в мерзкую слизь, раскиданные по всему подземелью, огненные пауки, а если по-простому, то боевые дроиды. Некоторые из них еще слабо дергают своими конечностями, но ясно одно, никакой угрозы эти создания, ни те, ни другие уже не представляют. Я отозвал Грома в сторонку и все ему подробно объяснил. За время нашего, пусть и недолгого похода, он уже привык мне доверять, поэтому мои слова о, практически, полной безопасности и верхних уровней, и самого замка, воспринял вполне спокойно. Осталось только донести эту мысль до всех остальных. Но и с этим особых проблем не возникло. Тут помогла природная авантюрность и любовь к дракам самих троллов. Гром быстренько организовал разведгруппу и отправился за подтверждением моих слов. Вернулись троллы, только через двое суток, и принесли радостные, для всех, вести. Джиниры, все, мертвы, огненные пауки тоже, а самое главное, что на всех уровнях валяются десятки мертвых тварей. Путь наверх, к солнцу и свободе открыт. Глядя на хитро улыбающиеся рожи поверивших Грому троллов, я только улыбнулся. Ну да, двое суток ходили они по катакомбам, скорее всего сразу же ломанулись в замок и совсем нехило там порезвились. Ну что же, кто рано встает, тому Бог дает, прибарахлились разведчики, ну и молодцы. Как оказалось, и я уже кое-какую известность в местном обществе приобрел, так что, хоть и поглядывали на меня с некой опаской и недоверием, Но когда я с аптечкой пошел по самым тяжелым, не мешали. Особенно после того, как моим пациентам заметно полегчало. В общем, я эти два дня тоже не прохлаждался, а работал, можно сказать, по специальности, вытаскивал разумных с того света. Да, с высоты капитанского мостика космического крейсера, способного одним залпом уничтожить целую планету, все мои приключения в покидаемом нами мире кажутся смешными и абсолютно ненужными. Вот только ни мне, ни куколке, ни искинам корабля не дает покоя один вопрос. Как я оказался на планете, что корабль вообще делал в этой системе и что за исследования я собирался там проводить? Любая информация, касающаяся этой системы и планеты, отсутствует не только у меня на нейросети, но и у искинов. Последние данные, хранящиеся на искинах, это наш выход из аномалии в 40 световых годах от покидаемой нами системы. Вывод напрашивается сам собой, кто-то или что-то умышленно привело нас к планете, да еще и заставило меня на ней высадиться, а потом еще и уничтожило всю сопутствующую информацию. Кто это сделал? Существа. Сомневаюсь, до сих пор они действовали в открытую, по крайней мере со мной. В общем, сплошная загадка и потеря времени. На мой взгляд, куколка считает совершенно иначе. Она буквально облизывается на честно приватизированную мной плиту межмирового портала, а ее аватар пускает слюни на книги, привезенные мною из радужного замка, которых оказалось неожиданно много. Гром заметил, что я в основном отбираю для себя и при обыске в замке, позаботился, чтобы я не остался без трофеев. Я опять улыбнулся, надо было видеть глаза и выражения лиц всех присутствующих, когда с орбиты, подобно молнии, обрушился десантный бот, забравший меня на корабль. Ладно, воспоминания вещь хорошая, но пора работать. Куколка, что там день грядущий готовит, какие еще сюрпризы? Через 40 минут начинаем разгон для прыжка. По его завершению, мы встанем на маршрут. Потом еще два прыжка и мы подойдем вплотную к аномалии, которая должна будет вывести нас из этого мешка. Так что, в ближайший месяц никакие неприятности нам не грозят, конечно, если мы опять не окажемся неизвестно где и неизвестно как. А вот потом, что, потом, на этом, условно-безопасный перелет заканчивается. Корабль войдет в пространство, контролируемое неизвестными расами, невозможности, ни уровень развития которых мы не знаем. Ясно, значит, пока время у нас есть. Куколка, ты помнишь, что сказала мне Лисия на прощание? Что это значит? Да ничего особенного, просто ты немного неправильно понял существ, когда они устанавливали тебе дополнительные модули. Ты посчитал их чем-то материальным, чем-то вроде твоей нейросети или имплантов, а это немного не так. Все эти модули, и анализатор, и лингвистический модуль, и модуль ментального управления и все остальное, это ментальные модули, которые девушка и назвала магеммами. Все эти модули у тебя работают и неплохо, надо заметить, но работают как отдельные единицы. Связь между ними заблокирована. Подозреваю, что если эти ограничения убрать, то все модули объединятся в одну единую систему. Что это даст? Без понятия. Со структурами такой сложности я никогда не встречалась и к чему может привести это объединение модулей, я не знаю. Поэтому не рекомендую экспериментировать. Хотя, что, хотя, я тут подняла свои карты твоего предварительного ментального сканирования, те, что я сделала еще там, на разрушенной станции Джори. И что, ничего подобного там нет, четко видна нейросеть, импланты и ментомодули, встроенные в твою ментоэнергетическую структуру. Получается, что эта магемма появилась у меня недавно. Да, получается так. И скорее всего, получил ты ее на планете. Я даже могу предположить, в какой именно момент. Ага, я тоже могу. В тот самый, когда моя нейросеть обнулилась. Ты знаешь, а ведь нечто подобное я уже один раз испытывал. Правда, тогда у меня еще не было нейросети и всего остального. Расскажи. Потом, как-нибудь. Ты мне лучше, вот что скажи. Сможешь подключить все эти связи, ввести отключенные участки этой магеммы в работу? Ну, в принципе, смогу. Не все сразу, конечно, а постепенно. Вот только рекомендую все эти процедуры проводить в медсекторе и желательно будет немного подправить имеющееся у тебя оборудование. Надо будет добавить в медкапсул блок контроля ментального состояния пациента. По крайней мере, это даст мне возможность произвести откат действий, если что-то пойдет не так. И я не знаю, сколько времени все это займет. Ну, ты же сама сказала, что месяц спокойной жизни у нас есть. Искин воспринимает тебя как живого разумного члена экипажа, так что я проблем не вижу. Ага, ты проблем не видишь, я проблем не вижу, твои Искины тоже проблем не видят, а они есть, их просто не может не быть. Куколка, ты знаешь, мне вот сейчас пришла в голову одна мысль, а ей там не скучно, в полном-то одиночестве. Не язви, зараза. Ладно, ладно. Так что там такое произошло, что к тебе целая мысль заглянула. Ох, допросишься. Ха-ха-ха. И что ты сделаешь? Заберу все игрушки. Все-все. Умолкаю и жду разъяснений. Если предположить, что наше появление в этой системе и мое, в частности, появление там, на планете, чей-то неплохо проработанный план, целью которого было освобождение этого мира от угрозы захвата его чужими, то это магемма, своеобразная благодарность, плата за работу. Кто-то, или что-то проанализировало, все что у меня было в голове, и на физическом, и на ментальном уровне, и решила таким вот способом рассчитаться. Лисия ведь, только в последний момент что-то там увидала и сообщила об этом мне. Тогда ты противоречишь сам себе, то ты говоришь, что эта структура появилась у тебя в самом начале, а то утверждаешь, что в самом конце. Нет, не противоречу. Появилась она и на самом деле в самом начале, но проявиться могла, со временем, или кто-то подсказал Лисе, обратить на нее мое внимание. Отложенная активация. Вполне возможно. Дескать, вот тебе наша плата, а что с ней делать, решай уже сам. Хочешь, включай, а не хочешь, ходи как дикарь. Ну, что-то вроде того. А ну живо в медсектор. Ох, я над тобой и поэкспериментирую. Так, отставить эксперименты. Нужна работа, четкая и точная. Все ясно. Так точно, господин капитан. Ну и ладненько. Уйдем в прыжок, и я в твоем распоряжении, а ты пока займись этим своим блоком контроля. Под наигранное ворчание аватара куколки я расположился в ложементе. Уход в гиперпространство прошел как всегда четко и без проблем. Я еще не успел выбраться из ложемента, и уж тем более освободиться от скафандра, в котором во время разгона должен, по правилам, Искины за этим очень внимательно следят, находиться весь экипаж, а куколка уже требовала моего присутствия в медсекторе. Одна из древних медкапсул представляла собой бред пьяного сумасшедшего. Эта куколка, с помощью технических дроидов, с ней поработала. Пучки всевозможных кабелей, жгуты оптоволоконных и управляющих проводов, какие-то дополнительные блоки, явно собранные на коленке стойки с дополнительными картриджами, пара неслабеньких Искинов из моих запасов, несколько энергонакопителей, какая-то странная сборка из информационных кристаллов и десятка больших драгоценных камней, если зрение мне не изменяет, то изумрудов, и еще много чего, наворотила куколка, за то время, что я выводил крейсер на разгонный вектор, а потом и разгонял корабля для прыжка. Ну что, Серж, готов? Тогда раздевайся и занимай место в капсуле. Я постаралась предусмотреть все, что можно, но не уверена, что мне это удалось. Поэтому и решила использовать не простую медкапсулу, а реаниматор. Да уж, вижу. А зачем здесь кристаллы и камни? Ну, так, на всякий случай. Немного смутившись, ответила куколка. На кристаллы, я скопирую твою память, а камни послужат источником ментальной энергии, если вдруг придется восстанавливать твою ментоинформационную структуру. Ладно, все, хватит разговоров, пока я не передумала. Что-то, видать, вызывает у куколки определенные опасения и неуверенность в собственных силах. Неуверенность мага технического Искина передалась и мне, так что, раздевался и ложился я в капсулу реаниматора, немного мандражируя и про себя матерясь, что вообще все это затеял. Практически беззвучно опустилась крышка капсулы, через микроскопические отверстия начал поступать специальный гель, а потом легкий укол в шею, и я отключился. То, что крышка капсулы реаниматора поднялась, я не почувствовал, я это просто знал. Мозг работал идеально, а вот тела я практически не ощущал, как будто его вообще не было. Зато я чувствовал все потоки энергии, проходящие через меня и корабль, ощущал энергию, идущую от реакторов и потоки космических излучений. В какой-то момент мне вдруг стало дико страшно, страшно от того, что мог лишиться своей физической оболочки и превратиться во что-то похожее на существ. Во время наших бесед с доктором, он именно так и описывал свое существование, энергия, энергия и ничего кроме энергии, он даже разок признался, что и меня они ощущают именно как источник нескольких типов той самой энергии. В панике, мой разум забился, в безнадежной попытке найти выход. Не знаю, может быть именно это паническое состояние, а может быть просто подошло время, но я впервые с момента своего пробуждения что-то почувствовал. Слабые, беспорядочные покалывания и пощипывания по всему телу и даже, кажется, за его пределами. Ощущения были схожи со слабыми разрядами электрического тока, как будто несколько десятков слабеньких батареек одновременно приложили к коже. Как ни странно, но именно это ощущение, а если точнее, то вызванная им, еще большая, паника послужила толчком. Толчком к осознанию себя, точнее своего физического тела. Понимаю, что банально, но именно чувствительность тела вернулась первой, миллионы маленьких иголочек впились в мое тело, заставив тело изогнуться дугой. А затем я услышал свист, дикий, нескончаемый свист на самой границе ультразвука. От этого свиста, казалось, завибрировала каждая моя клеточка. Так же внезапно, как и начался, свист прекратился, но звук не пропал. Наоборот, он начал набирать силу, и через секунду я почувствовал себя запертым в огромном колоколе, который все бил и бил, превращая мой мозг, а вместе с ним и тело, в студень. Удары колокола сменились непередаваемой какофонией, визг, свист, скрежет, ультразвук сменялся инфразвуком и наоборот. А потом наступила тишина, но не та тишина, когда звуков нет, не умиротворяющая, а как будто тебе заткнули уши. Ты знаешь, что мир полон звуков, но ты их не слышишь, а только чувствуешь. Это ощущение длилось долго, по крайней мере, мне так показалось, а потом откуда-то издалека начали проступать вполне нормальные звуки, постепенно складывающиеся в осмысленную, хоть и невозможно тягучую речь. Прошло еще несколько минут, и одним скачком мой слух восстановился, а тягучая речь приобрела смысл. «Серж, капитан, ты меня слышишь? Терпи, человек, терпи, скоро это все закончится». Система настраивается. Я попытался ответить, возмутиться, но язык мне не повиновался, да и не было никакого языка, только знание, что он есть, где-то там, или когда-то. А через мгновение пришла очередь моих глаз. Ярчайшие вспышки перемежались абсолютной мглой, время от времени возникали какие-то странные контуры, цветные кляксы и все это на фоне северного сияния. Постоянно менялся угол обзора, иногда одно и то же цветное пятно как бы размножалось на сотни своих копий, которые, вдруг сжимались до размеров точки, а то, вдруг, разрастались до огромных величин. Вся эта цветовая и объектовая фантасмагория длилась несколько часов, ну, по моим ощущениям. Затем было обоняние, миллионы запахов обрушились на меня, приятные и не очень, возбуждающие и отталкивающие, прекрасные и мерзкие. То же самое творилось и с моими вкусовыми рецепторами. Все эти пытки длились часами, я уже думал, что ничего хуже и быть не может, но на смену им пришла пытка телесная. Меня жгли, замораживали, обливали кислотой и сдирали кожу, кололи, резали, дробили кости и выкручивали суставы, вытягивали жилы и еще бог знает что. Я не мог кричать, не мог сопротивляться, я мог только мечтать, чтобы все это закончилось. И все это со мной проделывали то быстро, то медленно, время, казалось, перестало существовать, или сошло с ума. Но все рано или поздно заканчивается, закончилась и эта нескончаемая пытка. Мне даже кажется, что я несколько раз умирал, но возрождался. Момент, когда все, так же неожиданно, как и началось, прекратилось, я пропустил. Сознание просто не успевало реагировать на все изменения, что происходили со мной и вокруг меня. Пришел я в себя от задумчивого голоса куколки. Надо же, 14 секунд. Всего 14 секунд в системе потребовалось, чтобы настроиться. Или я чего-то не понимаю, или у него огромный запас прочности, что физической, что ментальной. «Серж, ты меня слышишь? Открой глаза, посмотри на меня». Я приготовился поднимать не веки, а многотонные камни, но глаза открылись абсолютно спокойно, вполне привычно и легко. Горло слегка першило, поэтому мой голос звучал немного хрипло, каркающе. «Куколка, что это было? Сколько прошло времени с того момента, как открылась капсула? О, вижу, что все нормально. Эта система производила настройки на твой организм, а заняла это 14 секунд. 14 секунд. Мне показалось, что прошли, ну, если не годы, то месяцы. Ты это о чем? Какие годы, какие месяцы? Ты очнулся 14 секунд назад, правда до этого 46 дней провалялся в капсуле, но все это время ты был в искусственной коме. Мы уже 2 недели как болтаемся черт знает где, без тебя я не рискнула проходить через аномалию, да и неизвестно, как на такой перелет отреагировала бы твоя ненастроенная система. Так что, хватит тут разлеживаться, и скин этого гроба говорит, что с тобой все просто замечательно, все жизненные показатели гораздо выше нормы и ты вполне можешь выполнять свои обязанности. Пора выходить в реальный мир. Здесь безопасно. Абсолютно. Значит, сначала ты мне все расскажешь и покажешь, ответишь на мои вопросы, а потом уже и дальше полетим. Хорошо. Но и ты сначала приведи себя в порядок, а то, запашок от тебя, тот еще. Как ты любишь говорить, все ароматы Франции в одном флаконе. Вот блин сюрреализм, голограмма компьютера, пусть и техномагического, намекает, что от меня смердит. Вопреки ожиданиям, выбрался я из капсулы легко, да и самочувствие было прекрасным, как будто и не я, совсем недавно, прошел через все круги ада. Звоночек прозвенел, когда я наслаждался душем. В какой-то момент я заметил, что капли воды, как-то уж, совсем медленно двигаются. Я присмотрелся к одной из капель, величественно проплывающей мимо моего лица, и чуть не заорал. Ни с того, ни с чего капля увеличилась до размеров ведра, так, что я успел разглядеть какие-то мелкие песчинки в ней. И в тот же миг все вернулось на свои места, капля опять стала каплей и уже не пыталась парить в воздухе. Я поспешил закончить с водными процедурами. Выйдя из душевой после сушилки, я подхватил приготовленный дроидом комбез, но тот развалился в моих руках на части, и эта ткань, которую практически невозможно порвать или порезать. В душе опять начала появляться паника. Да что, черт возьми, со мной происходит? В душевую прошмыгнул дроид, ну как прошмыгнул, вальяжно так просеменил, на своих 6 ходулях, и положил на полку очередной комбинезон, после чего, также не спеша удалился. Подхватив упаковку с комбизом, я вывалился из душа. Попытался сделать шаг, и впечатался в стену напротив. За спиной раздалось похихикование. «Серж, я забыла тебя предупредить, система завершила только предварительные настройки, так что, 1-2 часа тебе придется еще потерпеть». Позади меня стояла аватара куколки. Мелкими шажочками я добрался до кресла и с облегчением в него рухнул. А вот это ты зря. Я бы тебе порекомендовала как можно больше двигаться, Так системе будет проще и быстрее подстроиться под твои характеристики. Рассказывай. Прорычал я. Что со мной происходит? Куколка немного задумалась. Ну, тут все классически. У меня есть для тебя две новости. Одна хорошая, другая, не очень. С какой начать?